Сидя над книгой, он делает богоугодное дело. Не худо бы и моим соотечественникам проникнуться таким уважением к науке. К концу ужина были провозглашены тосты за Америку и за свободу. Англичанин мистер Рид, приятель Артура Ли, исступленно воскликнул: «Да пребудет Америка свободной и независимой до тех пор, пока не остынет солнце и пока не вернется к первозданному хаосу наша земля». Худое, мрачное лицо мистера Рида исказилось от напряжения. Пораженный таким избытком эмоций, Франклин бросил на него недоверчивый взгляд. «Решение, принятое год назад в Филадельфии, — сказал Кондорсе, — великолепно подтверждает слова греческого поэта. На свете нет существа более могущественного, чем человек. Каким мужеством нужно было обладать, чтобы объявить себя независимыми? Говорят, что среди филадельфийцев много людей зажиточных, интересам которых отвечал бы мир с метрополией. Но во имя души, во имя свободы они поставили на карту свое достояние и свою жизнь. Подумать только, что эта резолюция была принята единогласно, что никто не голосовал против». Франклин сидел молча, его широкое лицо приняло приветливое и сосредоточенное выражение. Его юный друг говорил сущую правду. Если документ, о котором шла речь, назывался «Единодушное решение 13 Соединенных Штатов», то эти слова соответствовали действительности. Но скольких усилий, скольких уловок стоило это единодушие? Чтобы доставить в Конгресс депутата Сезара Родни и получить голос Делавера, пришлось гнать курьеров за 100 миль. Нью-йоркские депутаты при голосовании воздержались, а консервативно настроенные коллеги Диккенсон и Роберт Моррис предпочли отсидеться дома. В те три дня, когда обсуждался джефферсоновский проект, приходилось иметь дело не только с величием человеческого духа, но и с жарой, потом, мухами, критиканством, мелочностью. И все-таки результат вселял уверенность и давал основания торжествовать, ведь в конце концов нашлось много людей, не побоявшихся подписать этот великий, этот опасный документ. «Когда мы поставили подписи, — сказал Франклин, — я сказал своим коллегам: теперь, господа, решение принято. Теперь нам висеть либо всем вместе, либо каждому в одиночку». Еще раз громко, торжественно и уверенно провозгласили тост за будущее Америки. Мадам Гельвеции обняла Франклина. «В вашем лице, друг мой, я обнимаю все 14 штатов!» — воскликнула она, прижимаясь к Франклину и целуя его в обе щеки. 13, — поправил он мягко, — 13, моя дорогая. Французские гости разошлись в приподнятом настроении. Американцы же, все до одного, как будто сговорившись, задержались у Франклина. Когда молодой Кондорсе сказал, что Лафайет, наверное, празднует сегодняшний день в Филадельфии, все американцы мыслями унеслись в этот город. Но они отнюдь не были уверены, что местонахождением Конгресса является в данный момент Филадельфия. И если даже город вторично не эвакуирован, если даже годовщину декларации отмечают сегодня колокольным звоном, парадами и фейерверком, то жители все равно уже успели понять, что свобода все еще в опасности, что придется пролить за нее еще много крови и пота. Перед французами, словно по молчаливому уговору, американцы не выказывали своих тревог, но все они испытывали потребность остаться в узком кругу, побыть среди своих, отдохнуть от звуков чужой речи. Усталые от празднества, усталые от еды и питья, необычно смущенные, как бы стыдясь своего порыва, они сидели теперь одни. Даже оба морских волка присмирели и приумолкли, и, должно быть, их подвиги казались им уже не такими значительными. Всем и без слов было ясно, что бороться сейчас нелегко, и что самые тяжелые времена еще впереди. Они были рады, что проводят этот вечер не порознь, а вместе, что сидят рядом, что они у себя. Они пили, курили, говорили о пустяках, и даже Артур Ли никому не питал неприязни. Всем стало легче, когда Франклин высказал общие чувства. Он выразил их, как обычно, окольным путем, и всего в двух словах, к тому же по-французски. «Сайра», — сказал он. Только лицам, которых это непосредственно касалось, Надлежало знать, что Луи принял совет Иосифа и решился на операцию.